родился в 9 часов утра 12 марта 357 года до новой эры. Прожил всего 32 года. В 19 лет начал царствовать. 12 лет воевал по всей земле. Одолел и покорил 14 эллинских и 22 варварских языка. Основал 17 Александрий, городов, разбросанных от Египта до Гиндукуша и Ганга. Прошел со своими доблестными гоплитами 20 тысяч километров, половину земной окружности, стал царем Азии. Более удачливых полководцев история не знает. Куда там Наполеону? Его можно было бы назвать царем всего тогдашнего мира. Если бы не Скифия, великая Скифия, вставшая на его пути. Однако многое неизвестно об Александре и его походе. Точнее, многое стараются не замечать западные историки. Первый его бросок был на север, за Дунайские степи, против враждебных ему скифов. Переправившись через Дунай и уничтожив на удачу небольшое местечко, Александр покорил враждебных ему готов и скифов, пишет француз Анри Бонар, повторяя придворных летописцев македонского. Да нет же, он их просто не догнал. Повторилась история с Дарием. Летучие конные отряды скифов баражировали степь на востоке и исчезали, как только македонцы к ним приближались. Проскакав от Истра до Тираса, юный завоеватель, как у вас говорят, плюнул и повернул обратно. Примечание. Истра – нижнее течение Дуная. Тираса – Днестр. Затем началась греческая миссия, цель которой была объединить, оживить измотанный войнами и внутренними распрями эллинский мир, прогнать персов с берегов Эгейского моря, закрыть все их базы в Средиземном море. Разгромив войско Дария III при Иссе, Александр с триумфом прошел до самого Египта, где принес жертвы богам и оказал знаки величайшего почтения тысячелетним обрядам и мистериям. Жрецы Египта даровали ему все титулы фараонов и обожествили его. Но Александр более сын своей матери Олимпиады, чем сын царя Македонии Филиппа, сын неистовой вакханки, отдававшийся богу Дионису в безумии танца, в опьянении экстаза. Хотел еще получить ответ на мучивший с детства вопрос: кто его настоящий отец? В пустынном святилище Амона, святая святых храма, куда допустили его жрецы, ему ответил сам Бог. Он сын Амона, Зевса. Он двойного рождения, зачат Олимпиадой от самого громовержца. И он рожден, чтобы встать на пути ариизации мира, спасти дело Египта, остановить натиск ефетических народов. С того момента, как его душа узнала тайну, считают многие историки, убежденность Александра в своей египетской миссии чрезвычайно возрастает и становится неколебимой. Бонар и другие. Подчеркнем, египетская миссия Александра, так она и отложилась в памяти многих поколений, это антиефетическая, антиарийская миссия, а в конечном счете антискифская миссия, так как ефетические народы в основном связываются с населением великих северо-восточных пространств земли, именовавшихся Великой Скифией. Примечание. На это указывает Библия. К югу от Великой Скифии лежала Персия, тоже эфетическая страна, антипод хамитскому Египту. Примечание. Египет в Библии иногда называется землей Хамовой. Его также называют именем Мицраима, одного из сыновей Хама. В Египте ему было сказано: «Дело Амона, твоего настоящего отца, в опасности. Не царь Филипп, которого ты помог убить, твой настоящий отец, а громовержец Амон. И полупьяный Александр, он всегда был либо пьяным, либо полупьяным, к 30 годам стал алкоголиком высшей степени, умер в 32 года от белой горячки, ринулся в бой. Он двинулся вглубь Азии, имея войск примерно в 100 раз меньше, чем у царя Азии Дария III. Представьте себе –